Тогда Лотар побежал по широкой дуге к пещере, опережая Чунду. Пещера паука была сырой и пахнула таким запахом разложения и смерти, что Лотар отвернулся, чтобы вдохнуть другого, свежего воздуха. Камни по бокам пещеры были покрыты трещинами и уступами. Даже с клешней, которая не могла зацепиться за камень, Лотар без труда полез наверх. Сложно было только перехватывать опоры, но зато ему очень здесь помогала сила его измененной правой руки и почти невероятная даже для Лотара скорость, с какой он мог ее двигать. Когда Чунду подошел к пещере, Лотар был уже на высоте его головы, и это оказалось ошибкой, нужно было забраться повыше. Чунду замер на мгновение и вдруг поднял одну из своих малых ног, которые до этого не действовали. Лотар подивился скорости, с какой он восстанавливал пораженные органы. Огромные главные глаза паука по-прежнему были залиты зеленой кровью, но когда Лотар догадался поднять взгляд повыше, он содрогнулся. Верхние маленькие глазки Чунду, ожерельем увенчивающие его голову, блестели вниманием и холодным расчетливым умом. У них не было ни слабости, ни тумана боли. Лотар недооценил противника. Это могло ему дорого стоить. Удар малой ноги паука прошел в нескольких дюймах от его ноги. Лотар успел отдернуться в сторону в последний миг. Камень заскрипел под хитиновой клешней паука, во все стороны полетели осколки и пыль. Паук вздрогнул и отступил на шаг. Лотар вытер об плечо пот с лица и быстро пополз выше. Как не болезненно было удариться о камень, Чунду не остановит своих атак, пока не убедится в полной недосягаемости противника. Следующий удар был слабее, но более точным, а вот Лотар опоздал и увернуться не успел. Нога целила ему в живот, но в последнее мгновение Лотар поставил на грудную пластину. Кроме того, он выбросил вперед левую руку, пытаясь не столько блокироваться, сколько использовать энергию удара и взлететь повыше, и хотя бы чуть-чуть в сторону, иначе ему могло попросту пришпилить камни. И это ему почти удалось. Почти, потому что вся левая сторона взорвалась такой болью, что он не мог вдохнуть воздух, а рука повисла, бессильно мотаясь из стороны в сторону. Он не мог заставить ее слушаться, как ни напрягал мускулы. Лишь его странная клешня, мутированная из пальцев, сжималась и разжималась, клацая в воздухе. Но он все-таки остался жив. Теперь он был, наверное, выше поля зрения паука. Лотар посмотрел вниз. Внезапно он увидел, что из-под нагрудной пластины торчит обломок сахарно-белой кости, пропоровший куртку. Так, значит, у него сломаны ребра. Но рана не кровоточила. Каким-то чудом приказ не тратить кровь понапрасну еще действовал в его избитом и сломанном теле. Он еще мог драться, не мог только вздохнуть. Ну что же, он будет дышать потише. Чунду шагнул вперед, оказавшись под Лотаром. Это был его шанс. Хотя, если он промахнется или не сумеет удержаться на этих бритвенной остроты на ростах и упадет под ноги Чунду, тогда, собственно, это его заботить уже не должно. Лотар прыгнул. Удар о спину паука был подобен попытке нырнуть в крутой кипяток. Он почти потерял сознание от боли в боку и отрывка паука, который сразу же попытался стряхнуть противника, развернувшись на месте. Но левая рука Лотара, хотя и не работала в полную силу, сжалась, захватив два острых, как длинных и прочных нароста. Он удержался и сумеет использовать свой последний шанс. Правой, которой Лотар мог действовать почти нормально, он дотянулся до левого бока и попытался схватить третий, самый длинный гвоздь. Но пальцы сомкнулись вокруг пустоты. Лотар, застонав от боли в шее и отчаяния, посмотрел на пояс. За сломанным ребром виднелись аккуратные петельки, и все три были пусты. Он потерял этот третий гвоздь. Сосредоточившись не почти бесконечное мгновение, теряя последние силы, Лотар посмотрел магическим взглядом внутрь Чунду, чтобы понять, что происходит с сердцем гигантского паука. То, что он увидел, его не обнадежило. Сердце паука составляло несколько вытянутых, как кишка, довольно плотных камер, каждая из которых работала, разгоняя желтую кровь чудовища. Две камеры были разорваны гвоздями, но самая большая работала, и тело Чунду уже восстанавливалось, даже стенки сердца уже каким-то образом затягивались, чтобы в тишине и холоде пещеры паук вновь стал здоровым и невредимым. Внезапно Чунду шагнул в сторону и попытался зажать Лотара между собой и каменной стеной, растереть его, как мошку. Между спиной гиганта и камнем осталось не больше фута. Лотар лег на хитиновые шипы паука, раздирая кожу на груди и животе и ногах. Камень проскрипел рядом. Чунду отклонился в сторону, чтобы примериться получше. Нужно было отступить. Лотар сделал, что мог, но этого оказалось недостаточно. Если он промедлит и не спрыгнет сейчас, будет поздно. Лотар протянул правую руку за плечо, обхватил сильной, но неуклюжей трансмутированной кистью огромную в три обычных ладони рукоять Венеда, поднял его как можно выше и изо всех сил опустил на колючую спину чудовища, вогнав на полфута в панцирь, под которым билось коричневое сердце. Мало. С ужасающей ясностью Лотар понял, что вогнать меч глубже он уже не успеет. В это же мгновение толчок о стену отбросил Лотара в сторону, и он повис, случайно захватив правой рукой один из боковых наростов паука. Стена была совсем рядом, сейчас Чунду повернется, и от Лотара останется лишь груда изломанных и залитых кровью костей. Но паук вдруг вздрогнул и замер. Это спасло Лотара. Обдирая колени, руку и лицо, желтоголовый скользнул вниз и почти сразу же стал падать. Он попытался упасть на ноги, но это у него уже не получилось. Он приземлился на левое плечо и бок. Удар оказался даже сильнее того, которым Чунду проломил ему грудь. Поэтому Лотар не успел вскочить на ноги, как хотел, и убраться из-под ног гигантского паука. Он сумел лишь подняться на четвереньки и попытался ползти. Нога Чунду, с треском, от которого можно было оглохнуть, врезалась в камень в нескольких дюймах от его головы. Он даже, кажется, ударился по инерции об нее виском, попытался отползти в сторону, но тут боль в груди стала невыносимой, и он упал на локоть, потом на грудь. Он лежал под Чунду и не мог выползти из-под обезумевшего монстра, который взбивал каменную поверхность, как тесто. Если не в этот самый миг, то следующий его размажет по камням чудовище, топчущееся в бешеной пляске над ним. Лотар лишь закрыл глаза и подтянул ноги, чтобы стать как можно меньше.